поисках равновесия. Чтобы избежать новых приступов, Винсент решает загрузить себя работой по максимуму. Он бросил пить и старается соблюдать размеренный режим, превращаясь в методичного работника искусства. Казалось, от былого буйства и кошмаров не осталось и следа. В последние недели своей жизни Ван Гог как никогда продуктивен. Он создает по несколько полотен в день, в общей сложности 80 работ за 2 с лишним месяца. В основном это этюды, поиски творческих решений для пейзажей и предметных композиций, однако в некоторых произведениях он достигает поистине новых высот. Сложно обвинять отца в том, что он не прислушался к жалобам дяди и убедил его остаться. Ничто не предвещало трагическую развязку. Авер – маленький городок в часе езды от Парижа, настоящий рай для художников. Извилистые поля, живописная речка и колоритные местные жители не раз становились предметом внимания импрессионистов. Букалический облик местечка, коттеджи с соломенной крышей и неспешное течение реки Уаз не мог оставить Винсента равнодушным. Примечание. Буколики, или букалическая поэзия. Пастушья поэзия, возникшая из сицилийско-греческих пастушьих песен, находится посередине между эпосом и драмой и посвящена поэтическому изображению пастушеского образа жизни. Он довольно скоро освоился и разгуливает по поселку, всегда одними и теми же маршрутами, в одно и то же время. Каждое утро дядя выходит из дома с мольбертом, палитрой и маслом и работает на пленэре вне зависимости от погоды. Его не пугает ни проливной дождь, ни палящий зной, ни кромешная тьма. Он наслаждается вновь обретенной свободой, словно звери, которого выпустили из клетки. Местные любезно проводили меня в излюбленные места Винсента, в первую очередь в гостиницу, где он остановился, пристанище художников, настоящий приют спокойствия и вдохновения. Я был растроган. В Оберж Раву ведет прямая дорога. Дядя встает в 5 утра и отправляется рисовать, в полдень возвращается на обед, а во второй половине дня работает в так называемой комнате художников на 1-м этаже, недалеко от входа. Вечером ужинает в компании других постояльцев и около 9 ложится спать. Он воздерживается от алкоголя и пребывает в хорошем настроении. В гостинице проживают еще 2 художника – голландец Антон Хиршик и испанец Мартинес де Вальдивиэлсе. Они часто собираются все вместе, чтобы побеседовать об искусстве. Нетрудно догадаться, что владельцы отеля позируют Винсенту. Он изображает госпожу Раву за фортепиано и вдохновляется невинным обликом ее 13-летней дочери Аделины. В качестве вознаграждения за длинные сеансы он дарит им копии портретов. Размеренный ритм жизни способствует улучшению эмоционального состояния Ван Гога и положительно сказывается на творчестве. Я стараюсь жить сегодняшним днем. Погода стоит великолепная. Здоровье тоже пошло на поправку. Я ложусь спать в 9 и встаю в 5 почти каждый день. Очень надеюсь на радостную встречу после моего долгого отсутствия. И еще надеюсь, что моя кисть здесь станет увереннее, чем была до отъезда в Арль. Сеньор Гаше исключает рецидивы болезни и уверяет, что на данный момент все идет отлично. В июне Тео и Йоханна едут в Авер навестить Винсента. Меня они тоже берут с собой. Дядя встречает нас на вокзале, держа в руках подарок — гнездо, о котором я уже рассказывал. Я бережно храню его с тех самых пор. В маленьком городке в окрестностях Парижа дядя вспомнил увлечение своего детства, те счастливые годы, когда он лазил по деревьям и собирал гнезда. Это позволило ему вернуться к давним сюжетам. Теперь, по прошествии лет, они выходят легко и непринужденно. Глубокая и искренняя любовь к природе всегда жила в сердце Винсента. «Я часто, очень часто думаю о твоем малыше и жду не дождусь, когда он вырастет и сможет приезжать в деревню. Деревня — идеальное место для ребенка. Как бы я хотел, чтобы вы с Иоханной навестили меня вместе с сыном во время каникул, вместо того, чтобы ехать в Голландию, как обычно». Мама с папой приняли его приглашение. У меня не осталось воспоминаний о том дне, когда мы вчетвером гуляли вдоль берегов Уаз, однако моя мать не раз мне о нем рассказывала. Это была ее последняя встреча с Винсентом. Он был спокоен, ласков и, казалось, наконец обрел внутреннюю гармонию.